Об авторе. Джоан Хэррис родилась 3 июля 1964 года в Йоркшире в семье англичанина и француженки. В колледже Святой Катарины в Кембридже изучала современные и средневековые языки. После окончания университета работала продавцом, затем 15 лет преподавала французский язык в школе для мальчиков в Лидсе, вела курс французской литературы в университете Шеффилда. Первая книга Джоан Хэррис «Семя зла» была опубликована в 1989 году, но особого успеха не имела. Второй роман «Спи, бледная сестра» вышел в 1993 году. В 1999 году ее третий роман «Мистическая мелодрама «Шоколад»» вошел в шорт-лист премии Уитбред. Голливуд купил права на экранизацию, и одноименный фильм Лассе Халстрома «Жюльет Бинош» Джонни Деппом, Альфредом Молиной и Джуди Денч в главных ролях был номинирован на «Оскар» в 5 категориях и на «Золотой глобус» в 4. Среди других книг Джоан Хэррис «Ежевичное вино» 2000 год, «Пять четвертинок апельсина» 2001, «Святые глупцы» 2003. Ее книги опубликованы более чем в 40 странах. Увлечение Джоан Хэррис — бездельничать, пребывать в праздности, гулять, бренчать на гитаре, дразнить священников и по-тихому подрывать систему. Хотя еще она любит ставить в тупик. Еще среди ее хобби — аморальность, бунт, колдовство, вооруженное ограбление и чай с печеньем. Не обязательно откажется от предложения, если оно касается экзотических путешествий, шампанского или желтых бриллиантов граф. Джоан Хэррис играет на бас-гитаре в группе, которую организовала в 16 лет. Живет в Йоркшире с мужем и дочерью.